Хм, а ведь и верно, вдруг что полезное найду, остальная охрана вроде нас не видит. Держа пистолет одной рукой наготове, я второй начал обыск, пожмикав пару раз ненароком грудь. «Ммм, а ты хорош в этом», прошептала довольно она. «Это что, она меня на компенсацию за раннее выбывание развела?» «Видать, да, так как я ничего не нашел, кроме жетона с именем Миатари». Плюнув на зря потраченное время, я просто стукнул ее рукояткой по голове, отчего та картинно ухнула и карикатурно упала на землю, после чего повернулся, и там стояла еще одна охранница и смотрела на меня. Она, что, специально ждала, пока я Мией закончу? Впрочем, размышлять не было времени, на меня уже смотрел ствол. Прыгаю в сторону, благо характеристики у меня ого-го, всех, кроме демонов, шокировать смогут. Как и оказалось, противница этого совершенно не ожидала, и запоздалая очередь проходит мимо. В прыжке поднимаю пистолет и стреляю в ответ, но тоже промахиваюсь, цель не лыком шита оказалась. Пригнулась сразу же, как только поняла, что промахнулась. Тревога. «Президента убили», — кричит она, привлекая остальных. «Эй, я не убита, а только оглушена», — кричит лежащая Мия. «КС, чего она президент?» «Миатари, Миатари, о, вроде страйкбольного, есть такой, только 5 человек там, правда, да и расположены были глубоко в школьном лесу, мне даже лень было их искать». «Хм, судя по численности охраны двора, неужто их и поставили тут?» «По мне стали стрелять еще двое, но я не видел последнюю четвертую, и мне это не нравилось». «Ладно, времени нету, сейчас наверняка группа быстрого реагирования набежит, надо валить». Бегу под обстрелом из пластмассовых пулек к двери в здание бассейна, на ходу стреляя в ответ. «И!» — кричит одна, с очень большой грудью, и падает замертво, когда я попадаю в нее парой пулек. Вот только попал я ей в грудь. Да, да, в каждую сиську всадил по патрону, в район сосков. «Сискомания, что ты со мной творишь?» Проламываюсь через деревья и влетаю в последнюю патрульную. Валимся в кучу малу из рук ног, пара секунд, пока остальные подбегают. Но их уже ждет зрелище, где я держу их подругу за заломленные назад руки и прикрываюсь ею как живым щитом, и, насколько быстро могу, задом пячусь к двери в бассейн. «А-а-а, не стреляйте, я еще поучаствовать хочу, меня еще в бой не пустили», — лопочет заложница. Я подхожу уже ко входу, когда та, что судя по росту, подняла тревогу, взяла и выстрелила в свою подругу-заложницу. «Да что за люди такие? Ах, мамака сама!» — вскрикнула умирающая заложница, оседая в моих руках, голосом полным наслаждения. «Да что за мазохисты такие?» Впрочем, я стоял уже на крыльце, поэтому успел за счет почти 60 очков удачи, пригнувшись и стреляя в ответ, открыть дверь и влететь в фойе, где уже слышались шаги несущихся сюда нескольких человек. «Плохо дело, меня с двух сторон зажмут». Я в отчаянии бросал взгляд по сторонам, ища путь к спасению, и тут мне на глаза попалась она. «Где он?» «Что значит вы не видели?» «Да он на вас бежал». «Он что, сквозь землю провалился? Может, через вентиляцию ушел? Или тут есть секретный ход? Нужно доложить Солидусу, что у нас нарушитель». Недовольные девичьи крики раздавались прямо над ухом. Я мог только молча сидеть, боясь шелохнуться, и молиться Богу, Будде и Геймстарт, что они не решат заглянуть сюда. Так продолжалось минуты две, после чего шаги и голоса стали отдаляться и все стихло. Я осторожно вылез, ожидая, что тут могли оставить кого-то в засаде. Но нет, никого не было. Я тяжело вздохнул и посмотрел на свое средство спасения. Кто ж знал, что картонные коробки так полезны в деле стелса. Думаю, не стоит расписывать путь через здание бассейна, скажу только, что чудесная картонная коробка не раз меня выручала. Добравшись до перехода, соединяющего этот корпус с домом клубов, я дождался, пока охрана отвернется, не то что пришлось особо ждать. Вообще-то я сделал это сразу, пара девушек из бассейных клубов у двери больше болтали между собой о пустом, чем следили за окружением, и проскользнул наружу. И вот тут вот, на новой территории, моя чудо-коробка дала сбой. Что за? Первая же патрульная, в которой я узнал члена клуба манги, увидев мою коробку, тут же подошла к ней, и рассмотрев ее поближе, тут же ногой откинула ее в сторону. «Упс», только и сказал я, глядя в лицо автомата. В глазах же обнаружившей меня девушки читалось только «ты что, идиот?» Ну точнее читалось, пока я резко не схватил за ствол ее автомата и дернул на себя, поднимая ствол оружия над собой, а затем делая эдакий бросок через себя. Патрульная, вдавив в курок, только и смогла, что визжа перелететь через меня. Да, большая сила — это хорошо, вот только тревогу я поднял изрядную. Мне пришлось бежать, так как со всех сторон стала сбегаться охрана. «Кья!» — вскрикнула пара оказавшихся на пути и не успевших отреагировать девушек, сраженных моими пластмассовыми пульками. Перепрыгнув через их ругающиеся японским матом трупы, я побежал дальше, стараясь не попасть под автоматные очереди. Вот только подручные соны действовали крайне слаженно, была видна рука этой шахматистки в расстановке охраны. В конце концов, меня загнали на второй этаж, отрезали все пути отступления, и я был вынужден забежать в помещение клуба манги. Захлопнув за собой дверь, я тут же забаррикадировал ее ближайшим шкафом, благо куча рисованной литературы в нем придавала ему хороший вес. Снаружи тут же послышались удары по заблокированной двери, проклятия и обещания отмудохать меня, гадкого такого, в задние отверстия томами с яем. Я же пока набрал в кодеке частоту 11019. «Похоже, тебя загнали в угол, Снейк», — Матахама сверкнул очками. «Да, коробка почему-то привлекла внимание. Снейк, ты помнишь, какой была эта коробка? Ну, с волнами вроде. Снейк, я думаю, что это и привлекло внимание. Похоже, что для каждого корпуса требуется своя коробка. Понятно, но я все же не думаю, что коробка сейчас поможет», — ответил я, глядя, как дверь дрожит под ударами. «Они ее что, тараном бьют? Да, они скорее всего перероют все помещения. Хотя, если выберешься, то сможешь прихватить с собой кое-что полезное. Пройти ко второму шкафу от тебя, и подбери тома манги, что там лежат». Я так и сделал. «Подожди, Мацуда», — пораженным голосом сказал я, рассматривая, что взял. «Это БЛ манга». «Да, Снейк, хоть это и тяжело, но тебе придется использовать все, что ты сможешь достать. Подкидывая я и так, чтобы он попадался на глаза патрульным, ты сможешь надолго их отвлечь. Но помни, не все учащиеся школы являются девушками». «Ага, цель оправдывает средства», — пробормотал я, пакуя томики в рюкзак, параллельно прося прощения у себя, гетеросексуала-извращенца, за сей тяжкий грех, после чего связался с Драйгом. «Полковник, у вас есть идея, как мне выбраться отсюда?» «Увы, нет, Снейк, единственный вход заблокирован, а окна выходят на паркинг, где тебя легко могут подстрелить. Можешь попробовать». Договорить Драйк не успел, потому что удары по двери прекратились, и крики угрозы сменились визгом и выстрелами. «Что это, Снейк? Силы ликвида начали нападение?» Я осторожно передвинул блокирующий дверь шкаф так, чтобы не издать шума, и выглянул наружу через маленькое окно в двери. И тут же мне в стекло впечаталось закрытое балаклавой лицо. «Ау, это должно быть больно», — пробормотал я. К счастью, долго к стеклу прилипать охранница не стала, и тут же со стоном начала сползать вниз, открыв мне вид того, что творилось в коридоре перед помещением клуба. Отворило там что-то странное. С полдюжины солдат Солидуса валяются на полу вырубленными, а еще с полдюжины других палят во все стороны и испуганно озираются, пытаясь дать отпор непонятно чему. А это непонятно что появлялось в виде нечеткого белого пятна и тут же исчезало, оставляя за собой очередную вырубленную жертву. Я, глядя на такое, подглядывал краем глаза и был тих как могила. И не зря, вырубив последнюю девушку, белое пятно прекратило исчезать, и я смог наконец-то разглядеть моего спасителя. В кавычках, потому что сомневаюсь, что это было на моей стороне. Плотный белый комбинезон, белый шлем с единственным глазом, светящимся желтоватым светом, и низкий рост, отсутствие видимой груди, белые кошачьи ушки и такой же белый и пушистый кошачий хвост. В руках была катана, явно не настоящая. Ниндзя в белом осмотрел коридор, после чего ушел куда-то за угол. Я же осел на пол и тяжело вздохнул. Ведь хотя во время события я и не мог использовать классовые навыки и предметы, но вот опознавание мне имена выдавало исправно. И ниндзя она опознала как Хитинека. Кстати, мне показалось, или когда Вайтнека начала уходить, за ней последовала картонная коробка. «Тыкс, я это забираю себе». Я подобрал с одной из убитых рацию. Все же неплохо было бы попробовать подслушать переговоры противника. Почему не взял автомат? Ну так он большой, и с ним неудобно прятаться в коробку. Мародерничаешь. Грабишь трупы. Как не стыдно. Постанывая от нанесенных Вайтнека ударов, пробормотала презрительно одна из убитых. «Угу, какой я нехороший», — фыркнул я, скрываясь за углом. Особо с точки зрения члена клуба традиционной культуры. Что ж, с нужной коробкой для пряток Я и наймангой для отвлечения, и рацией для прослушивания вражеских разговоров, я вполне эффективно избегал вражеских патрулей, число которых на какое-то время возросло до неприличной величины. Но похоже, у Соны Солидуса были дела поважнее, и большая часть из них была вскоре передислоцирована. В конце концов, у них тут война, хотя пока, судя по радиопереговорам, все ограничивалось перестрелкой снайперов через пустое пространство между новым школьным корпусом и лесом, да вялой попыткой бойцов Риас Ликвида взять спортзал, где окопались бойцы Солидуса. Фортуна, если не можете найти на небольшом пятачке того, кто вынес целую дюжину наших, то займитесь более важным делом. Слушал я перехваченную по рации передачу, где Сона разносила, судя по голосу, Цубаки Шинру, пока Ривен удерживает тренировочный зал, ты с Вампом и Футманом начнете штурм через теннисный корт. Если Ликвид думает, что ее диверсант сможет загнать меня в оборону, то глубоко ошибается. Да Солидус сама. Но что насчет второго диверсанта и шпиона? Хаем, шпиона? Это они часом не про Кирью Мэрил? Шпионкой занимается Октопус. Она сейчас в третьей секции первого этажа. Судя же по описаниям, данным страйкбольным клубом, второй диверсант не так опасен. Так, а вот это уже оскорбление. Я тебе еще покажу, Соночка, кто тут не так опасен. И спасибо за координаты, ТЦ. Проникнуть в новое школьное здание было несложно, а вот дальше пошло весело. Патрулирование велось более тщательно, двери в кабинеты и классы были большей частью были закрыты. Одеты патрульные были в другую форму, чем те, что были вне основного корпуса школы. Умно, даже если раздобудешь форму снаружи, то свободно ходить тут не сможешь. Спасибо я и Манге, Бладж, не думал, что скажу такое когда-нибудь, за отличную работу при Манке, без нее бы все дошло до боестолкновений. Ну серьезно, положишь один томик, и пожалуйста, целый коридор собирается и пока все не просмотрит, то назад к своим обязанностям ни одна девушка не вернется. И кто тут извращенец, а? Ну а потом я раздобыл нужную коробку и дело пошло легче. Ну вот я и достиг третьей секции, теперь надо найти Кирью. Хаем, и где же она? Осматриваю внимательно коридор и, а-ла-ла, что тут у нас? Пара знакомых косичек, вылезающих из-под балаклавы. Она или не она, ну, вроде похожей по телосложению и по росту. Надо только как-то остаться с ней наедине, все же в коридоре еще пара охранниц шастает. О, идея. Подкладываем пару журнальчиков на виду, и пока патрульные сходятся к ним, тихо проверяю классы. Такс, а вот этот не закрыт. Захожу в него, оставляя раздвижную дверь приоткрытой. Смотрю оттуда из-за угла в коридор. Ага, все случилось, как я и ожидал. Пока парочка патрульных вовсю рассматривала яй, моя девочка только провела взглядом и назад отправилась. Ну серьезно, что она, такая извращенка, еще там не видела. Жду, пока она дойдет до двери, хватаю ее за руку и втягиваю в класс. Та даже пикнуть не успела, как я сорвал с нее балаклаву. Ну привет, котенок. Снейк, удивленно моргает она, после чего делает свое обычное наглое лицо, на которое тут же нацепила свои извлеченные из кармана очки. Чего так долго? Знаешь, как мне надоело изображать одну из этих куриц, только и умеющих, что ходить туда-назад, где сказали. Задержался, Солидус слишком уж хорошо патрули выстрела. А тебя, я слышал, ищут. Ага, эта очкастая зазнайка слишком дотошная оказалась. Так что вопросы, почему я вместо того, чтобы быть на выделенном мне посту, ошиваюсь рядом с кабинетом студсовета, она стала задавать быстро. А ты, спросил я, ну, Кирю поморщила недовольно свой вздорный носик. Ей не понравился ответ, и мне пришлось кинуть заготовленную на такой случай световую гранату. Хм, ясно. А что с кабинетом? Флаг там, ага, но его хорошо охраняют. Солидус постоянно ошивается рядом, а сам флаг непосредственно охраняет Мама Мантис. Мама Мантис, серьезно? Чего? Экстрасенс и телепат. С совершенно серьезным лицом ответила мне Кирю. Ну бля, сперва Нека Ниндзя, теперь это. Слушай, а не лучше. Закончить мне не дали, дверь резко открылась. Я повернулся, вскидывая оружие, но моя рука замерла, потому что в дверном проеме стояла еще одна Кирю. Нет, серьезно, 100% совпадение. Но и та, что рядом, тоже 100% внешностью совпадает. Что за нахер? Только и сказал я, подводя итог происходящего. Снейк, отойди от нее, вскричала новоприбывшая Кирю, направляя на ту, что рядом со мной, пистолет. Снейк, осторожно. Кирю рядом со мной тоже вскинула свое оружие. Это Рея Октопус, мастер перевоплощений. Солидус послала ее разобраться со мной. Хаем, что-то я такое слышал по рации. Снейк, октопус рядом с тобой, крикнула мне Кирю номер два, после чего уставилась на соперницу. Отлично замаскировалась, стерва. Блин, ну на что меня принуждают? Ладно, ничего другого не осталось, мне некогда этот балаган разгребать. Кирю, начал я, блин, стыдно даже. В какой последней позе мы вчера ебались, а? Шокированно уставилась на меня самозванка. Хех, а еще демоном себя называешь. В коленно-локтевой. С неподражаемой извращенно-самодовольной ухмылкой ответила мне настоящая Кирю. Бабах. Я тут же выстрелил в самозванку, которая стояла рядом со мной. Ну вот, даже как-то совсем клишированно вышло. Чертовы извращенцы. А я так старалась. Даже грудь обвязала. С расстроенным тоном Рейкусака октопус повалилась на пол. Ну, дам тебе пару баллов за актерское мастерство. Но только не смей лапать моего парня, без моего ведома, дорогуша. Продолжая довольно улыбаться, Кирю подошла ко мне, попутно практически полностью расстегнув куртку, под которой ничего, кроме лифчика, не оказалось, и распустив волосы. Мирил, я даже немного смутился. Зови меня Ева, Снейк, сказала она мне, прежде чем поцеловать в губы. И да, мы в ловушке. А, только и сказал я, прежде чем дверь распахнулась и внутрь вломился целый отряд. Небольшое отступление. Бип-бип. Фортуна Цубакишинра. Солидус сама. Похоже, октопус провалилась. Нам переходить к запасному варианту. Сона Солидус Шатари. Да, неважно что, но им не справиться легко с Мантисом. Это даст тебе достаточно времени. А я пока приготовлю наш козырь. Фортуна Цубакишинра. Уже? Вас что-то беспокоит? Солидус сама? Сона Солидус Шатари. Да. Второй диверсант. У меня предчувствие, что он не связан с ликвидом. Фортуна Цубакишинра. Как такое может быть? Сона Солидус Шатари. Возможно, это из ЖБ. Фортуна Цубакишинра. Сона Солидус Шатари. Да, мы допустили вероятность того, что они примут участие, хотя их победа будет худшим вариантом для нас всех. Но из-за скудности ресурсов их нельзя было рассматривать как серьезного врага. Поэтому я и разместила группу МИ у точки наиболее вероятного места их проникновения, чтобы сразу подавить столь слабую угрозу. Фортуна Цубакишинра. Но они не смогли. Сона Солидус Шатари. Да, СЖБ оказались куда более серьезным противником. Но раз так, то я должна буду учитывать такую возможность, что они станут угрозой или моим инструментом. Глава 31. Или Metal Gear Child Solid Rumble. Гамитво. Титсов Студент Саунцил. Бах. Выстрелил пистолет Евайки и первым же залпом сразил одну из вбежавших, после чего Кирю нырнула за стол. Мочи козу и козла, закричал кто-то. А они о нас хорошего мнения, сказал я Кирю, делая несколько выстрелов, прежде чем ответный огонь заставил меня укрыться. Увы, в отличие от Кирю, я ни в кого не попал. Они меня довольно долго искали. Видимо, отрывание от накрашивания ногтей на них не слишком хорошо подействовало. Она пожала плечами, как бы говоря, ну что тут сказать, после чего с довольной усмешкой достала из кармана и продемонстрировала мне кое-что, что нам очень поможет в нашей ситуации. Ладно, отправим их тогда в зону для мертвых, пускай там красят себе что хотят и сколько хотят. Ухмыльнулся в ответ я, и Кирю метнула врагу свою самодельную световую гранату. Противников было около 6, одного Элька сняла в самом начале. Остальные, рассредоточившись по классу, вовсю поливали нас огнем из автоматов, но сближаться не спешили, на чем и погорели. Вспышка света ослепила их всех разом. Хватаясь за ослепшие глаза, трое с криком повалились на пол, еще две остались стоять нагнувшись. Вот их то мы первыми и выбили. К остальным пришлось подходить, так как их закрывали парты, и мы успели прикончить еще одну, прежде чем двое оставшихся чуть-чуть пришли в себя и открыли огонь вслепую, заставив нас пригнуться. И хорошо, что пригнулись, они обе палили во все стороны до тех пор, пока сами друг друга не завалили. Friendly fire в чистом виде. Ладно, давай сваливать отсюда, сказала мне Евалька, и у меня не нашлось причин отказать сей крайне здравой идее. Ну что, поговорим, спросила меня Алька, когда мы, пробежав пустой коридор и пару поворотов, спрятались в подсобном помещении, и постучала себе пальцем по уху. Мда, и тут кодек. Я включил его, и передо мной появилось изображение Драйга. Полковник, это Снейк. Я встретился с Мерил, то есть теперь Евой. Отличная работа, Снейк. Теперь я думаю, С ее информацией мы можем заняться захватом первого флага. К тому же вы вывели из игры одного из офицеров Солидуса, что значительно облегчит вам задачу. Именно. Рядом появилось изображение Айки. Никакая сука теперь не прикинется мною или моим Снейк-куном. Снейк-кун, нолё, флаг в кабинете студсовета. А Солидус сейчас отправила большую часть своих людей в атаку. Думаю, это лучший момент для нас, чтобы провернуть кражу. Не боишься ловушки? Спросил я. Ну серьезно, противник Сона, не думаю, что она оставит свой флаг без хитроумной защиты. Реактопус говорила, что флаг защищает Мамамантис. Нету там никого. Я расставила возле комнаты студсовета камеры, которые я использую, чтобы подглядывать в раздевалках и туалете. Ну, с ее извращенностью, я совершенно этому не удивлен. Так что все под контролем. Мда, когда так говорят, моя чуйка на неприятности начинает особо активно сигналить. До комнаты студсовета мы добрались быстро, патрули были редкими, и их легко было проскочить или обойти. Честно говоря, меня это только сильнее убедило, что впереди нас ждет ловушка. Да и звучащая из систем оповещения музыка, начавшая играть сразу после нашего побега из засады, только усилила мои подозрения. Но Элька Ева была убеждена, что все нормально, пока мы не дошли до двери нашей цели. Ау! Кирю внезапно схватилась за голову и упала на колени. Что случилось? Я мигом кинулся к ней, но она меня резко оттолкнула. Не подходи ко мне. Ее лицо исказилось от боли, но потом резко пришло в норму. Все в порядке. Пошли, нам надо забрать флаг. Что-то голос у нее стал немного другим. Я достаточно часто с ней общался, чтобы сразу такое заметить. Я вызвал Драйга. Полковник, Ева ведет себя странно. Может стресс, например от недотраха? Черт, он сказал это с совершенно серьезным тоном и мордой. Мы вчера этим занимались. Знаешь, женщины такие, им и каждодневного может быть мало. Полковник, вы говорите это как специалист? Морда Драйга тут же переменилась. Нет, я сам не понимаю, что я несу. Драйг, послышался приятный, но довольно пугающий незнакомый женский голос, играя свою роль. Иначе, изображение Драйга тут же исчезло. Его сменили разъяренные Харимацуды и Матахамы. Иссей, ублюдок, как ты мог нарушить нашу клятву извращенцев о том, что мы лишимся девственности в один день? Что они несут? К счастью, их вопли мне пришлось слушать недолго. Мальчики, послышался свист кнута. Простите нас, БДСМ сама. Изображения пошли помехами и связь прервалась. Впрочем, я успел расслышать свист хлыста и вопли «Ах да! Накажите нас еще, госпожа!» «Мда, не хочу что-то я этого касаться и шестиметровой палкой!» «Ладно, пойдем за Кирю». Мы вошли в комнату студсовета. Помещение было каким-то слишком пустым. Ряд закрытых шкафов у стен, только один стол, явно принадлежащий президенту. Где остальные столы и стулья, которые должны быть тут, неизвестно. Ну ладно, это сейчас не важно. Важно то, что позади стола главы стоял простой флаг с полотном синего цвета. Сказал бы я ХМ, никого нету, а затем добавил бы, что это подозрительно, но оно и так понятно, что это совершенно очевидная ловушка. Вон, Кирю уже поворачивается ко мне и направляет на меня свой пистолет. Ах, Снейк, я нравлюсь тебе, Снейк, боже, ну и лицо у нее стало. Тупее некуда. Контроль разума что ли? ХМ, Асона Сриас правила о применении магических способностей оговаривали, хотя если вспомнить их игру в теннис с огненными шарами. Ага, скептическим тоном отвечаю я, осматривая кабинет. Тут кто-то еще должен быть. Может за столом президента спрятался? Тогда, останови меня, Снейк. И как? Нет, за столом слишком банально. Особенно для Соны. Скорее, займись со мной жаркой любовью. Снейк, я хочу тебя. Ага, я тоже. Отвечаю я, а сам смотрю, как позади Кирю проступает смутное изображение одетой в латексный костюм и противогаз беловолосой девушки, которая парила в воздухе. Мамамантис, я полагаю, БЗЗЗ. Да, я Мамамантис, великая экстрасенс и телепат. БЗЗЗ, ответила она мне голосом, который я не знал, как описать, то ли клоунско-карикатурный, то ли отвратно пафосным. А БЗЗЗ ты говоришь для большего вхождения в образ? Спрашиваю я, пока подсечкой опрокидываю Айку на пол. То есть сперва она выстрелила в меня, но это было сделано настолько предсказуемо, так что я без проблем увернулся. А упав, она, похоже, тут же отрубилась. Ну и хорошо, бить ее мне очень не хотелось. Да, БЗЗЗ, ее образ полностью прояснился, И хотя она продолжала парить, я направил на ее пистолет, но она махнула рукой, и он вылетел из моей руки. И я сейчас покажу свою силу. Я могу читать твои мысли. Нет, сперва я расскажу о твоем прошлом. БЗЗЗЗ. Для меня ты как открытая книга. ХМ, ты пишешь это уже во второй раз. После удаления администрации сайта из-за маленького поста объявления, не являющегося художественным. Вот, поздравляю, ты по лайкам выбился на первую страницу фэндома. БЗЗЗЗ. А еще ты активно ленишься и пишешь только маленькие главы, хотя с их размерами ты мог писать со скоростью шапейка. А если пишешь большие, то растягиваешь это на не меньше месяца. Ты думаешь, что сам знаешь себя лучше, и плюешь на то, как другие видят тебя. Идей у тебя очень много, но ты не хочешь их реализовать. А еще тебя бесит события в мире. Что ты несешь? Нет, серьезно, я совершенно не понимаю, о чем она. Я показываю свою силу телепатии. БЗЗЗ. А сейчас я покажу тебе мою психокинетическую силу, заставив твою клавиатуру писать за тебя. Ха-ха-ха, Риас, ну скажи, скажи мне, глядя в глаза, кто теперь госпожа? Ах-ах, Акина сама, я полностью признаю, что теперь я ваша ничтожная рабыня-шлюха, ваша игрушка для утех. Вот так, хорошая шлюшка Гримари. Вот только не думай, что я забыла то, как ты высокомерно смела вести себя в моем присутствии. Ах, Акина сама, эта шлюха Гримари, просит наказать ее, чтобы она знала свое место. Хорошо, шлюшка, тогда ты сперва побудешь моим личным писсуаром. Открывай рот. М. Юрий Акина Риас, с тегом подчинения и унижения, а также золотой дождь. ХМ. БЗЗЗ, это еще не все. Ах, Гаспер Кун, ты такой плотный. МММ, да, Киба Кун, а твой меч такой горячий в моей пещере. Стоп. Нет. Я не собираюсь ставить в предупреждение элементы слэша. И да, разве у нас тут изначально не Фем Киба? Что ты думаешь теперь? Ощутил мою силу? Демонстрация окончена. Ах ты сука. Да, блин, окончена. Я просто подошел к мама, и хотя мне было неприятно, ударил ее в живот. Если бы ты могла, то сразу бы ударила своим телекинезом в меня. Но похоже, что на биологические объекты ты воздействовать им не можешь. Так ведь? Вы меня расстроили. А я так в образ входила. Держась за живот, мама упала на пол, где сымитировала потерю сознания. Извини, но меня и так этот фарс доводит, так что терпения у меня немного. Искренне извиняясь, ответил я. Ну серьезно, мама красивая девушка, как и все в студсовете, так что я вполне рассчитываю в будущем за ними приударить. Убедившись, что Элька в порядке, подхожу к флагу и беру его руки. Ну что, половина миссии выполнена. Улыбаюсь я. Эх, вот сколько раз можно дергать себя так за язык, вот сразу же стоило мне сказать это, как дверь в кабинет студсовета распахнулась и в дверном проеме появилась ниндзя в белом с кошачьими ушками хвостом. Ну блять, черт, черт, черт, это пожалуй худшая жопа из всех, в которые я пока попадал, или худшая та, когда я нелепо умер и стал попаданцем, и из-за этого снова и снова попадаю во все большую и большую жопу, хотя у меня теперь куча секса, так что может ситуация все же не жопа. Так, тьфу, нахер жопы, у меня есть сейчас дела поважнее, чем думать о своей жизни и каких-то задних булках. Сперва быстро прячу флаг за пазуху, не хватало еще потерять его в грядущем бою. Отдай флаг, извращенец. Безразличным голосом обращается ко мне некий ниндзя. Кто ты? Откуда знаешь, что я извращенец? Тьфу, что я спрашиваю? Я знаю, кто это. Ну сомнительно, что у нас тут может ошиваться другая никомата, особо такая низкорослая и плоская. Ты знаешь, кто я? Мы уже встречались. Таким же безразличным голосом ответила мне Вайт Нека. А теперь отдай флаг, извращенец. Да ну нах, раз я подписался за сиська же побой, то свою позицию отстою, несмотря ни на что. Встань на моем пути хоть вся школа. Пафосно и довольно громко отвечаю я ей. Да, я не собираюсь влететь в минус в отношении с девушками, даже если доставшаяся от ИСЕ сиськомания пытается все порушить. Прорвемся. Блин, что я снова несу? Вайт Нека только молча рванула вперед, собираясь врезать мне своей игрушечной катаной. Судя по тому, как она ее держала, ей оружие в руках держать было явно непривычно. Ну, я этому только рад, и возможно именно это оставляет мне хоть какой-то шанс не словить экзекуцию от мелкой хинты и ненавистницы. Отпрыгиваю в сторону, и Вайт Нека промахивается. Я же немедля бегу к двери, надеясь свалить из кабинета студсовета, снова превратившимся в ловушку. Жаль Еву Кирию оставлять, Но какой у меня выход? Я ее, может, и смог бы унести, но сейчас просто не успею к ней подбежать и взять на руки. Почти добегают до двери, но внезапно Вайтнек оказалась сбоку от меня и рубанула своей катаной. Бладж, спасибо, инстинкты, кидаюсь в сторону, падаю, резко перекатываюсь, дабы уклониться от нового удара, вскакиваю на ноги и отпрыгиваю назад, разрывая дистанцию с неко-ниндзя. Хах-хах, тяжело перевожу дыхание, твою мать, ее напор это что-то. При каждом уклонении я был на волоске, и не хочу даже думать, что будет, если она по мне попадет. Мы буравим друг друга глазами. Ну, я буравлю, что она там делает сквозь свой единственный на шлеме глаз, я и представлять не хочу. Но хочу знать, что сейчас могло бы мне помочь сбежать, при этом, не сводя глаз с готовой к атаке неко-ниндзи. Пару мгновений мы стоим друг напротив друга в боевых стойках, а потом она исчезает и в следующий миг оказывается рядом, справа. Пытаюсь уклониться, но она попадает мне по плечу. Больно, блин. Рука от удара мигом онемела, но не могу себе позволить отвлекаться на боль, приходится уклоняться от нового удара. Еще удар, еще удар, еще. Уклонение, уклонение, да боже, хватит уже, дай дух перевести. Перепрыгиваю через стол президента студсовета, Вайтнека это заставляет сделать паузу. Используем эту паузу, чтобы попытаться обдумать ситуацию. Для начала, что это только что было? Она просто не могла быть настолько быстрой, она ладья ведь, а не конь. Ну, может опять не канон, хотя нет, зачем? Все неканонные до сих пор сводились ко всяким гаремным вещам. Так зачем здесь менять? Впрочем, возможно, тут есть другое объяснение. Она оба раза появлялась сбоку от меня, не за спиной как в первый раз, не передо мной во второй. Почему? Ведь так она давала мне больше шансов уклониться. Я осторожно, стараясь не упустить противницу из поля зрения, перевожу взгляд на вход в помещение и замечаю рядом с ним то, что подтверждает мою теорию. Ну, с этим можно работать. Начинаю медленно сдвигаться в сторону все так же бессознательной Евы Кирью. Вайтнека начинает тут же зеркально повторять мои движения. Блин, блин, блин. У меня будет только один шанс. Снова. В который раз. Да что за несправедливое клише. Кидаюсь вперед. Вайтнека бьет, целясь в мою грудь. Но я делаю кувырок, и удар проходит выше, после чего оказываюсь возле Кирью, у которой на поясе висела пара гранат. Срываю ту, что помечена серым, выдергиваю чеку и кидаю себе под ноги. Комнату тут же заволок дым, потому что граната была дымовой. Судя по тому, что Вайтнека остановилась, она, похоже, была в замешательстве, не ожидая такого. Я же кидаюсь к своей цели. Ха-ха, дым блокирует видение, а значит, я смогу это сделать. Подлетаю к двери, хватаюсь за лежащую возле входа картонную коробку и, подняв ее, отбрасываю в сторону. Попался, Райден. Восторженно вскрикиваю я. Ну, разумеется, это был Гаспер в темно-сером комбинезоне, который делал его все таким же женоподобным, как и его девичья одежда. Домпериныш посмотрел на меня шокированным лицом. Над ним, мне показалось, даже восклицательный знак появился. «Ки-и-и-и-и!» — вскрикнул он и исчез. «Бесполезный вампир!» — сурово высказалось о дезертирстве Гаспера Райдена Вайтнека. «Хех, но теперь внезапно нападать на меня ты не сможешь!» — улыбаюсь я, поворачиваясь к ней. Вайтнека в ответ только встает в боевую стойку. «Раунд 2, да, вот только нас прерывает приближающийся шум бегущей к нам толпы. Я успеваю только подбежать к Кирюеве, пользуясь отвлечением Вайтнека, когда в дверном проеме появляется целый отряд вооруженных бойцов во главе с Цубаки Шинры в плаще поверх водолазного купальника, и это что, рельсовая пушка в ее руках? Хм, ну она всегда любила длинные штуки. Фортуна сама, у них флаг, выкрикивает одна из боевиков. Убить, коротко приказывает она. Так идите-ка все нах. В отличие от засады в классе, тут только одно укрытие и нету места для маневра. Поэтому я делаю самую безумную вещь, какую могу. Быстро беру Кирью на руки и прыгаю под шквальным обстрелом в окно, оставляя Вайтнека одну разбираться с толпой врагов. И пофиг, что тут третий этаж. Ну вашу мать. Знаете, герой, прыгающий из окна с девушкой на руках, выглядит круто, но только со стороны. А вот самому, со всеми этими разлетающимися в разные стороны осколками стекла, лететь вниз с грузом — редкостная лажа. Ну может это потому, что я такое проделываю впервые, да и сам понимаю, что с моей нынешней жизнью у меня шансов снова в такой ситуации оказаться слишком много. Кабинет студсовета располагался прямо над парадным входом в школу. И там, над входом, был козырек. В результате лететь мне пришлось немного меньше, чем 3 этажа, и хорошо, потому что я не особо был уверен, как такое перенесет Ика, которая все же не была геймером, как я. Приземлился я, правда, на самом краю, поэтому пришлось оттолкнуться и спрыгнуть вниз, иначе потерял бы равновесие, и полетел бы навстречу с землей лицом вперед. Фух, даже не хочу знать, что мне система выдаст за такое, но не хотелось бы повторить что-то подобное сегодня снова. Так, не время расслабляться. Я на вражеской территории, и мне не хочется провалить задание и порушить выстраиваемые почти 2 месяца отношения. Быстро осматриваю двор перед школой и обнаруживаю, что никого, кроме меня и бессознательной Эки на моих руках, тут нету. Странно и неправильно как-то это. Надо быстро валить. Перекидываю Эйку себе на плечо, а во вторую руку беру свой пистолет. Так, все, валим отсюда куда подальше. Только начал движение вдоль стены, как услышал совсем рядом голос, обращающийся прямо ко мне. «Я ждала тебя, посланник из ЖБ, твою мать!» Резко поворачиваюсь и вижу. Сона мать его Ситри, ну или Солидус Шатари, стоящая в черном плаще у фонтана. Она, что, скрывалась за ним? «А ты, значит, главный босс тут?» Я попытался улыбнуться. Вышло очень натянуто. «Черт, черт, черт, что делать? Бежать? Не убегу, особенно с Айкой на руках, а бросить ее не могу. Пока нет, но в следующем году я стану боссом над всеми боссами. Президентом студсовета», совершенно серьезным голосом произнесла мне это Сона Солидус. «Я серьезно, очень рад за вас», продолжаем улыбаться. «Можно было бы и помахать, но, по-моему, это было бы излишним. Спасибо, а теперь отдай украденный флаг, шпион из ЖБ». «Да блин, они теперь из ЖБ стали воспринимать как силу, черт, это плохо. Спасибо, но нет. О, кстати, это позади вас не белая маленькая ниндзя?» Максимально вежливым тоном отказываю ей, а затем, очень слабо надеясь, что она поведется, я вскинул пистолет и сделал несколько выстрелов, целясь ей в голову. Блин, она просто подняла руку и отбила ею выстрелы. Эй, а это не жульничество, хотя, судя по виденному ранее величайшему экстрасенсу, нет. Отбив пули, Солидус резко рванула на меня со скоростью, на которую я просто не успел отреагировать, и врезала мне локтем в грудь, отчего я отлетел в кусты возле стены школьного корпуса, умудрившись только удержать Айку на плечах. «Ха, твою мать, больно, вот же стерва!» Замечаю, что плащ Солидуса слетел, а под ним оказался самый натуральный экзокостюм цвета темного металла. Ну нахер с таким противником драться? Срываю световую гранату, которая была на поясе Кирю, и метаю ее в Солидуса, перед вспышкой успев закрыть глаза рукой. Каха, судя по донесшемуся до меня звуку, ее проняло. Правда, сомневаюсь, что граната ослепила ее на дольше, чем на пару секунд. И тут мне пришлось принять сложное решение. Я вынужден был оставить тут Кирю, ведь я просто физически не смог бы с ней скрыться. Было неприятно так поступать, да, особо от того, насколько моментально я решил это сделать. Черт, обязательно потом буду долго выпрашивать у нее прощение. ТР. Стоило мне только кинуться в сторону, укрывшись за кусты, как Солидус выхватила пистолет-пулемет П-90 и дала очередь вслепую вдоль стены, едва не достав меня, отчего я инстинктивно упал на землю. Не думай, что сможешь сбежать. Похоже, Солидусу мой трюк с световухой очень не понравился. Я планировала использовать это позже, но задействую сейчас. Послышался звук работающих механизмов. Я осторожно посмотрел сквозь кусты и увидел, как фонтан начал отъезжать в сторону, словно стоял на платформе. Блин, да он и впрямь стоял на платформе. Что за чертовщина тут творится? Стоп, вспомни про тайное демоническое метро. Хрен его знает, что демоны могли еще понастроить в городе, а уж тем более в школе. Может, у них там тайная база под ней. Тем временем платформа с фонтаном отъехала, показывая черный провал под ней, и из которой доносился звук работающего реактивного двигателя. Да вы шутите. Только и смог я вымолвить, когда Солидус спрыгнула с края платформы, только чтобы показаться снова, стоя на гребаном АФ-8Б Харриер-2. Да вы шутите. Я от переизбытка эмоций даже вскочил, утратив всякую осторожность. Серьезно, какого фига и хера? Это уже перебор. Псионики? Ладно. Ниндзя? Окей. Гребаный военный самолет, а не перебор, дальше что, гигантские роботы, Впрочем, вскакивать мне все же не стоило. «Вот ты где!» Висевший в воздухе Харриер наклонился носом, и я увидел указанную на меня пушку. «Бля! Тра-тра-тра-тра!» Я кинулся бежать подальше, а чертов СВВП начал поливать меня огнем из своей 25 мм пушки. Ну хоть патроны вместо взрыва разбрызгивали краску, а то я совсем бы поверил, что игра превратилась в смертоубийство. Кстати, судя по тому, что Солидус продолжает стоять на Харрие, а не лезет в кабину, то кто-то его пилотирует. Да, пилот был виден, но кто именно, я разобрать не мог. Я попытался сбежать из двора, но пилот там был явно сообразительным, потому что дал очередь на опережение, заставив отпрянуть назад. «Мне пиздец», только и сказал я, поняв, что заперт на фактически открытой площадке, без возможности сбежать, против противника, против которого у меня ничего не было. «Эх, прощай, сиська жопобой, привет, судьба канонного ИСЕ. Юка уж точно мне все мозги проест. Тры-тры-тры». Когда я готов уже был опустить руки, как по корпусу самолета ударила очередь. «Кто посмел?» Солидус обернулась, только чтобы она, как и я, увидели подлетающий к нам красный вертолет, в котором я узнал К-60. Кабина, правда, была сделана в форме драконьей морды. За стеклом на месте пилота я разглядел Матахаму. Мацуда же, высунувшись из люка, поливал из автомата Харриер, чей пилот, видимо, поняв опасность своему боссу, ушел в сторону. «Снейк, мы прикроем тебя на драйге». Включился кодекс, и передо мной появилась рожа Матахамы. «Мацуда сейчас сбросит тебе стингер. Используй его, чтобы сбить Харриер. Снейк, лови». Мацуда сбросил мне продолговатый контейнер. Подбежав к нему, я раскрыл его и увидел пусковую установку. «Чертовы нарушители спокойствия». Фонарь кабины раскрылся, и Солидус запрыгнула внутрь. «Я собью вас». Харриер запустил ракету, но Драйка 60, маневрируя, ушел за корпус здания бассейна, и ракета врезалась в крышу. «Отсосите, чертовы ханжи, донеся до меня Мацуды, мы готовы биться за свое мужское счастье». Я же, пока мои дружки отвлекали очкастую, прочел инструкцию на корпусе, и, приготовив установку, взвалив ее на плечи. «Ну, погнали. Ла-ла-ла, я герой боевика. Бабах, черт. Ла-ла-ла, я сбиваю самолеты из базук. Умри. Бабах-бабах. Ла-ла-ла, и бомбы сыпятся с неба. Тьфу, херовый из меня поэт. Пыша-ша-ша. Очередная ракета устремляется в Харриер, попадает, очень вяло взрывается, Харриер дергается. Через динамики снова слышны ругательств Солидуса. «Блин, я уже ракет 5 всадил, и будь там нормальная взрывчатка, а не петарды, то бой бы давно закончился. А так я должен носиться по двору перед школьным фасадом, прятаться за фонтаном, подбирать сбрасываемые драйгом К-60 контейнеры с ракетами и постоянно уклоняться от попыток Соны меня забомбить насмерть всякой хренью. Забомбить, потому что к пушке добавились бомбы, попытки задавить, приземлившись на меня, а также управляемые ракеты. Ну и еще у Харриера была пара блоков Нурсов, но Солидус их пока в ход не пустила, и мне лично не особо-то хотелось, чтобы она это сделала. Парочка извратов на Драйка 60 иногда оказывала мне помощь свыше, сбрасывая очередную мне ракету для Стингера. А когда Харриер попытался на меня приземлиться, красный вертолет тут же высунулся из-за корпуса школы и парой гранат отогнал демонов от моей бедной тушки. Харриер, после того как я в него попал, снова ушел за основной корпус школьного здания, а затем, обойдя, вылетел из-за угла здания бассейна и завис над воротами школы. Ну, кратко, я в результате такого маневра оказался прямо как на ладони. Думаю объяснять, насколько все стало херово, когда чертов СВВП начал щедро пулять Нурсами, не стоит. Хорошо, что эти хрени хотя бы не взрывались, а просто втыкались в землю. Впрочем, попадать под это, дабы проверить свою прочность, я все равно не собирался. Что самое паршивое, ракеты летели фактически не переставая, гоняя меня от одного края двора к другому. Серьезно, бесконечные боеприпасы, это что, какое-то чудо-юдо демонической технологии? Встроенный портал, магическая нанофабрика? Мне, честно говоря, было не важно. Важно было то, что из-за этого полива я банально не мог остановиться, чтобы прицелиться и выстрелить по чертовой летающей железяке. И рано или поздно она меня заденет. «Снейк, мы прикроем». Бабах. Драйка 60 вылетел из-за корпуса и Мацуда выстрелил гранатой по СВВП. Взрыв не нанес какого-либо видимого урона, заставив летающую железяку только дернуться и нарушить свой бесконечный огонь. Чем я, к конечно же, и воспользовался. Спасибо, парни, становлюсь на колени, пусковая установка на плечо, целюсь, нажимаю кнопку пуска и выпущенная ракета летит точно в цель. Пилот, видимо, еще во время атаки моей группы поддержки, понял, что сейчас будет и попытался увернуться, но ха-ха, тут метров 20, никуда он не делся. Ракета попала точно в Харриер, тот дернулся от взрыва, задымился и начал дерганно заваливаться в сторону. На-а-а. Под гневный рев Солидуса Харриер врезался в корпус здания бассейна и, проломив в нем дыру, исчез внутри. Ну хоть не взорвался. Хех, эпично слышать полный ярости крик этой очкастой сатаны. А вот нифиг заставлять меня было драпать под стальным дождем, и вообще, застраивать территорию учебного заведения совершенно ненужной инфраструктурой, вроде подземных гаражей для боевых самолетов. Это вообще нарушение законов, совсем стыд потеряли, демоны окаянные. Ха-ха-ха, мы ее сделали. Сделали, Снейк. Передо мной появилось изображение фейса ликующего Мацуды. Наконец-то мы утерли нос этой злобной заместительницы президента студсовета. Матахама на своем экране самодовольно поправил очки. Ах да, Сона же еще не на третьем году, и пока только заместитель. Хорошо, Снейк, мы уходим. Дальше действуй сам. Вертолет начал уходить, а я кинулся к кусту, где оставил Кирю. Ева, ты как? Я подбежал к месту, где ее бросил, но там никого не было. Думаю, не стоит объяснять, что я эту секунду почувствовал. Что произошло? Что с ней случилось? Она очнулась и, увидев бой, решила свалить, бросив меня, или решила собой не рисковать, чтобы не подставить из-за себя меня под удар, или ее похитили. Такие мысли пронеслись в моей голове за секунды. Пик-пик, пик-кип. Снова затрещал кодекс, и я его включил. Передо мной появился Драйк во все той же форме полковника. Снейк, поздравляю. Ты сбил Харриер и сумел вывести из строя Солидуса Ситри. Надеюсь, надолго. Ее броня выглядела довольно прочной, ответил я. Полковник, Мерил, то есть Ева, пропала. Это плохо. У тебя есть идеи, что произошло? Нет, тут никаких следов. Словно испарилась. Мне тяжело это говорить, но ты должен продолжать свою миссию. Один флаг захвачен, теперь тебе надо захватить и второй. Отправляйся к зданию старой школы и добудь флаг команды Ликвида Гримари. Понял, полковник. И да, Драйка 60, черт, по-моему, я над Дракошей уже начинаю откровенно издеваться. ХМ, надо от этого закоса избавляться, а то помешает нашему будущему сотрудничеству. А-а-а-а, закричал истерично Драйк, а я поспешил отключить связь. Ну что ж, вперед, ко второй цели. Небольшое отступление. Бип-бип, Ликвид Риас Гримари. Вайп Нека, каков твой статус? Вайп Нека Каника Таджо. Райден выбыл. Флаг не у меня. Его забрал лазутчик из ЖБ. Ликвид Риас Гримари. Где он сейчас? Вайп Нека Каника Таджо. После того, как отправился Лидуса искупаться. Ликвид Риас Гримари. Да, надо будет отблагодарить его за это потом. Оцелот будет особо счастлива. Вайп Нека Каника Таджо. Ушел в сторону зала собраний. Ликвид Риас Гримари. Скорее всего, решил попробовать проскочить возле теннисного корта, а затем через лес прокрасться на мою базу. ПФ. Посмотрим, как его встретит Юми Вульф. Глава 32, или Metal Gear Child Solid Rumble. Гамит Хрие. Ас Ятер. Ладно, Снейк, ты с этим справишься. Я вдохнул побольше воздуха и начал делать короткие шаги, надеясь, что никто внезапно не повернется и не увидит самодвижущуюся коробку в паре метров от себя. Ну или просто пнет ее, потому что она окажется на ее пути. Где я был после того, как выбил Сону Солидуса, и где я оказался теперь? Ну хорошо, моя идея сбежать между зданием учебного корпуса и залом собраний оказалась слегка наивной. Она там понаставила постов на случай, если я сбегу, да и они еще, после крушения, решили побежать мне навстречу, в результате чего, мне пришлось драпать под обстрелом, оббежав половину корпуса зала собраний, а потом еще и заскочить в него. К моему счастью, это оказалось подсобное помещение, а точнее склад всякой хрени, вроде швабр. Там-то я и нашел свою коробку, при помощи которой решил проскользнуть сквозь зал на другую сторону и выйти уже в зеленой зоне. Выходило немного запутанно, как и вообще весь мой путь по территории школы во время этого события, но ничего. Я уверен, что кто-нибудь нарисует карту. Вот только внутри зала оказалось не очень-то просторно, как я рассчитывал. Большую часть зала занимала некая большущая туша, плотно накрытая тентом, а потому увидеть, что там, я не мог. Разве что попробовать забраться под нее, но там так все плотно прижали, что без шума я бы это сделать не смог, а шуметь не стоило. По залу расхаживало порядка дюжины охранниц с оружием в руках. Пришлось мне крайне осторожно пробираться мимо них, причем проблему создавало то, что делать это приходилось вслепую, дырок в коробке то не было, ну точнее не было, пока я случайно не ткнул ногой валявшуюся на земле отвертку, которая хер его знает что тут забыла, ну или это те, кто охраняют скорее всего скрытое под тентом очередное протащенное сюда сетри оружие. Обнаглели эти демоны, превратили школу в склад опасного вооружения. Взяв отвертку, я проделал ею дырки в коробке и собирался двигаться дальше, как услышал, как громко хлопнули дверью и в зал вошла Фортуна Цубаки. Охранницы тут же засуетились и собрались возле начальства, после чего дисциплинированно выстроились в один ряд. «Докладывайте, Аюми». «Диверсант не был обнаружен?» — сходу спросила Фортуна. «Нет, Фортуна сама, никто кроме вас не входил и не выходил», — отрапортовала одна из девушек, видимо ответственная за это место. «Мы не снижали бдительности, как вы и приказывали». «Эф, уныло ходить из одного угла в другой, тоже мне бдительность, я едва сдержался, чтобы не фыркнуть». Фортуна тем временем провела взглядом по залу. «Надеюсь, вы полностью осознаете, что после того, как мы лишились СВВП, потеря Витр...» Ее взгляд внезапно остановился на моей коробке. Она прищурила глаза и, пройдя сквозь разошедшийся строй подчиненных, направилась ко мне. «Ой, черт, чувак, геймовермен, геймовер, какие шансы могут быть против лобового столкновения с королевой, у которой еще в поддержке порядка дюжины человек, на моем уровне никакого. Ладно, Снейк, не падай духом, давай так, она подойдет, а мы резко вскочим и кинем в нее коробку. Ну а дальше или рвануть к выходу, молясь геймстарт, что в мою спину выстрелить не успеют, или полностью понадеяться на эффект внезапности, если он будет, и попытаться повторить сцену из Call of Duty, где в Слаума расстреливают всяких террористов, русских, арабов и т.д. На мое счастье, выбирать из двух совершенно самоубийственных планов мне не пришлось. Не успела Фортуна сделать полдюжины шагов ко мне, как заработала ее рация. Причем потому, что она была включена в громком режиме, я сумел услышать, что спасло мою миссию и репутацию. Фортуна сама, это Зета-4. Силы ликвида прорвались в здание клубов. Послышался из рации панический голос. Та, хоть и сохранила невозмутимое выражение лица, но кое-какую раздраженность в ее действии, а точнее в том, как она резко сорвала рацию с пояса, прочитать можно было. «Зета-4, это Фортуна. Не паникуйте и докладывайте как положено». Холодный голос самого строгого члена студсовета мигом привел говорившую с другого конца связи в чувство. «Прошу прощения, Фортуна сама. Силы ликвида, числом около 20 бойцов во главе с клубом Кинда сумели проскочить через парковку к нашим позициям и ворвались в здание клубов. Просим подкрепление, мы не сможем их долго сдерживать». Четко отчеканили по рации. «Поняла, держитесь, уже высылаю подкрепление». «Конец связи», — ответила Фортуна, после чего переключила канал. «Резервные команды Браво-3 и Браво-4, выдвигайтесь к зданию клубов, и не позвольте им просочиться в здание бассейна. Я скоро прибуду сама». Сказав это, она повесила рацию на пояс, после чего быстрым шагом зашагала к выходу. «Фуф, меня пронесло. Так, стоп, не расслабляемся, ноги в руки». Пока вся охрана пялится в спину уходящей заместительницы студсовета, и валим отсюда. Блин, жаль только ее задницу из-за этого плаща не разглядеть, а то в этом обтягивающем комбинезоне она наверняка смотрится крайне суперски. Я ожидал, что попаду из огня да в полымя, но нет, к моему счастью, после побега из зала собраний проскользнуть через довольно жидковатую линию обороны сил Солидуса было довольно несложно. Просто надо было измазать лицо в грязи и двигаться ползком, держась высокой травы и кустов. Повезло еще, что почти все встречные бойцы смотрели в ту сторону, куда я собирался ползти. Когда я это обнаружил, остальное стало делом техники. Пристрелить сзади по-тихому несколько бойцов, чтобы создать себе коридор в том месте, где между теннисным кортом и забором была небольшая зеленая полоса, и ползи дальше, пока соседи пристреленных не обнаружили их выбивание. Правда, мысли о том, что будет дальше, у меня были не совсем веселые. Ведь выходило так, что теперь моими противниками были силы ликвида Риас, а я вот прямо им на навстречу ползу. Черт, я могу помолиться, что мне снова фартанет. Бип-бип-бип, я внезапно услышал звук, раздающийся у меня фактически под боком. Я обернулся посмотреть, что это, а когда увидел, то почувствовал большую грусть внутри себя. Нет, я еще мог закричать или испытать шок. Это была бы нормальная реакция, если обнаруживаешься у себя под боком бомбу типа блока С4. Но я за последний неполный час слишком много пережил, так что в очередной раз проделывать шок, это по-нашему я не захотел. Эх, пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло. Раздался взрыв, и я почувствовал, что лечу, а вокруг меня разлетаются звездочки. Стоп, звездочки. Не успел я это обдумать, как тут гравитация заявила о себе, и я едва успел сгруппироваться, прежде чем почувствовать на себе всю прелесть столкновения с бетонированной поверхностью теннисного корта. Спасибо прокачанному геймерскому телу, иначе сейчас бы корчился, крича, что сломал себе половину костей. А так я даже нашел в себе силы быстро подняться на ноги. Ну и еще костюму спасибо не меньше, а то ободрал бы себе об поверхность кожу. Бип-бип-бип. Я едва успел отпрыгнуть в сторону, как рядом произошел очередной разноцветный взрыв, разбрызгивающий во все стороны звездочки, как в каком-то детском аниме про девочек-волшебниц. Черт, только не говорите мне. Бип-бип-бип. Бабах. Что она то тут делает? Нет, догадаться можно, но если даже ее... Хотя нет, тут шокироваться нечему, она все же не такая уж сильная. Но все равно, если она участвует, то мне крышка. Бип-бип-бип. Бабах. Черт, она что, весь теннисный корт заминировала? Подумал я, успев отпрыгнуть от очередного взрыва, сопровождающимся разноцветным дымом и звездочками. Благо все же бомбы не взрывались сразу, давая время среагировать. Хотя, конечно, легче от этого не становилось, я только и мог, что прыгать из стороны в сторону по корту, не имея возможности взять разбег, чтобы сбежать с него. Еще один взрыв, я отпрыгиваю, но ожидаемого нового бип-бип-бип не происходит. Ну хорошо, а то я уже подвыдохся. Да еще и слышать непрекращающиеся взрывы вот так крайне неприятно для ушей. Впрочем, почему взрывы прекратились? На ум сразу пришли два варианта. Заряды все взорвались, или босс решил сам появиться. А, слышу сзади звуки едущих роликовых коньков, а значит второе. Поворачиваюсь и вижу перед собой самое физмазное зрелище, виденное мною за сегодня. Одна из четырех правителей демонов, сама сатана Серафолсетри Левиафан, она же девочка-сатана Левичан, едет на меня на роликовых коньках в костюме девочки-волшебницы, поверх которого был одет саперный жилет, а в руках она держала пульт, к антенне которого был приделана звездочка от жезла девочек-волшебниц. Ну я же говорю, фимоз полнейший. Было бы смешно, не будь все для меня так печально. Пока я оценивал свои, ставшие похожи окончательно нулевыми, шансы, Серафол сделала неполную восьмерку и остановилась, после чего направила на меня свой пульт подрыва волшебный жезл, не знаю как еще это назвать. Я волшебница-подрывник Фэтмен Тян, Чига, и за причиненный ущерб моей дорогой солидушке я покараю тебя во имя взрывов. Я почувствовал, что мой мозг начал плавиться. Нет, нахер мне такие страдания, надо было еще на самолете, вылезающем из фонтана, сдаться. В надежде, что кто-то меня пристрелит, я посмотрел в ту сторону, где были силы Ликвида. Ха-ха-ха, злодей, не рассчитывай, что тебе кто-то из подручных Ликвида поможет. Фэтмен Тян по-другому восприняла мое телодвижение. Я заранее избавилась от них, чтобы они нам не мешали. А теперь готовься к... БЗЗЗЗ, ее речь прервала довольно резкое и громкое жужжание. Что происходит? Судя по голосу, Фэтмен Тян почувствовала себя крайне неуютно. БЗЗЗЗЗЗ, жужжание стало сильнее, и тут я увидел, откуда оно шло. Из леса со стороны Ликвида появились сотни черно-красных пчел. Нет, это были не пчелы, а просто жужжащие мелкие сферы. Блин, будь это пчелы, я бы наверняка с диким визгом рванул подальше, вспоминая все случаи в моей жизни, когда они или осы меня жалили. А так я только пригнулся и закрылся руками, когда этот рой пронесся мимо меня и кинулся на Серафолу. Та начала отмахиваться, что-то крича, а потом кинулась в тот подлесок, откуда она меня выкурила взрывами раньше. Забежала, а секунд через 10 там рванула особо сильно, что меня даже на землю повалило. Ну мать вашу. Я стал подниматься, чувствуя, что серьезно ушиб ногу последним падением, когда заметил, что ряд точек висит между мной и стороной Солидуса, блокируя мне возможность вернуться назад. Ну мать вашу второй раз. Мысленно выругавшись, я побрел в лес на стороне Ликвида, где меня ждала встреча с моим спасителем. Ох, забегая вперед, то лучше бы я там на корте и застрелился бы. Знаете, что во вселенной сиско-демонов хуже поехавшей сатаны старшей сестры сисконщицы? Правильно, поехавший сатана старший брат сисконщик. Причем во всем, начиная со своих закидонов, заканчивая уровнем силы. Короче, прошелся я немного по лесу, а потом встретил это. Тау, вот и ты злодей. Я, Маисовый Полос, одолею тебя во имя Ликвид Гримари. Тау, передо мной стоял человек, одетый в костюм красного из Пауэр Рейнджеров с надписью «С» на груди и постоянно, пока говорил, становился в самые разные позы, каждая из которых заставляла мой мозг сильнее биться об мою черепную коробку в желании сбежать. Мой стиль Пейн. На Маисовом поползе появился жилет, а сам он начал махать руками и вокруг опять появились виденные раньше точки. Мой стиль Фиар. Жилет на Маисовом поползе сменился на расстегнутую куртку, а сам он запрыгнул на дерево и повис, словно паук. Мой стиль Фьюри. Маисовый Полос спрыгнул вниз, шлем его раздулся, а сам он начал пускать в разные стороны пламя. Мой стиль Лент. На этот раз он взял и прыгнул в кусты, скрывшись там. Черт, кто-нибудь, переведите время вперед. Мой стиль Сарау. Ну а тут он выплыл из кустов, вися в воздухе. Все. Я понял, почему у Риас был такой стоицизм на моменте с дьявол рейнджерами. Когда у тебя такой брат, и ее отец немного тоже того, то он волей-неволей разовьется. А вот у меня такого нету, поэтому я почувствовал, как мой мозг закончил писать свое завещание и приготовился отбыть в лучший мир. Правда, меня снова прервали. Пик-пик, пик-кип. Внезапно затрещал кодекс, и я его включил на автомате. Перед взором появился Драйк в своей форме полковника. Снейк, датчики на твоем теле посылают тревожные сигналы. Твое психическое состояние находится под угрозой. Еще как, полковник, еще как. Мой мозг готов взорваться от творящегося вокруг бедлама, который раз за разом пытается выебать мой разум как можно сильнее с каждым разом. И хоть чего-то, что могло бы его стабилизировать, у меня нету. Полковник, кто у вас там отвечает за все это? Дайте его мне. Снейк, ты действительно этого хочешь? Драйк весь покрылся потом. Буквально. Как он это со всей его чешуей сделал, я не знаю. Да. Экран пошел помехами, а затем на месте Драйга появилась женщина, одетая в нацистайл униформу, с черными крыльями за спиной и плеткой. Я хотел что-то сказать, но тут почувствовал, что ни язык, ни голосовые связки не слушаются меня совершенно. БДСМ на связи. Буду кратко и объясню тебе, что к чему. Это событие, думаю, достаточно наглядно для тебя демонстрирует наши возможности в реальном времени. Мы совершенно свободно можем влиять на окружающую тебя действительность, подстраивая происходящее под твой механизм геймера. Окружающие тебя существа все воспринимаю, конечно, по-иному, в их памяти все происходящее будет довольно невинной школьной игрой, и как все было для тебя, они помнить по завершению события не будут. То есть в их реальности не было телепатов, ниндзи, ни коматы боя с СВВП. И, как ты понял, уровень сил существ этого плана бытия из-за разницы в силе между ними и нами роли совершенно не играет. Что до некоторых эксцессов и странностей в поведении, то это результат некоторых наших настроек к событию, чтобы сделать его более исключительным. На этом все, постарайтесь выполнить свое задание. Связь отключилась, а я почувствовал, что голове стало легче. Блин, намутили гейммастера. Я почувствовал, как поднимается злость за такое отношение, но потом вспомнил, кому мне надо противостоять. Хотя, может, и не надо, каха-каха. Я прокашлянул, прежде чем обратиться к Маисовоному поползу, или, точнее, Сазиксу Люциферу. Это все, конечно, страшно, но мне кажется, своими действиями вы разозлили кое-кого пострашнее. Позади Сазикса появился магический круг серебряного цвета, вспышкой там уже стоит Грифия в белом комбинезоне. Причем молния спереди была расстегнута до чуть ниже пупка, давая мне отличный обзор, чтобы оценить видимую часть ее груди и живот. Черт возьми, да, я чувствую, как это зрелище исцеляет мой разум. Сазикс тут же обернулся, и я заметил, что он начал мелко дрожать. Босс, промямлил он, Сазикс сама, ваше поведение недопустимо. Мало того, что вы вмешиваетесь в личную жизнь госпожи Риас без ее ведома, так еще и отлыниваете от своих прямых обязанностей. Боюсь, по возвращению назад в подземный мир нам придется провести внеочередную воспитательную беседу. Строго молвила босс, когда она схватила Маисового Пололза за шкирку и, затащив в магический круг, исчезла вместе с ним в вспышке магического переноса. Ну, это было предсказуемо. Пробормотал я, чувствуя, как охватившее меня ранее огромное напряжение исчезло. Теперь доберемся до флага Ликвида и закончим с этим балаганом.